Дорогие радиослушатели, сегодня также, по милости Божией, мы желаем продолжить нашу беседу о символе веры. Первая часть символа веры гласит: «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого». Первое слово этого члена говорит «верую». Сегодня вместе с вами мы желали обратить наше особое внимание на веру, отличие познания чувств. Апостол Павел в послании к Коринфянам в 5 главе в 7 стихе сказал: «Ибо мы ходим верою, а не видением». Самой главной причиной неудач в нашей вере является наше знание, приобретенное посредством чувств. Это знание отвлекает нас от истинного основания веры. Вы и я имеем трудности по причине этих трех чувств. Мы имеем трудность по причине того, что мы видим, по причине того, что мы слышим, и по причине того, что мы осознаем. Поэтому вместе с вами мы хотели бы обратить наше внимание на эти три чувства. Во-первых, Слово Божие нам говорит, что истинная вера не смотрит на видимое. Апостол Павел в 2 послании к Коринфянам, в 4 главе 18 стихе сказал: «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Он также в 5 главе в 7 стихе сказал: «Ибо мы ходим верою, не видением». Видимое является изменчивым, неудовлетворяющим нас. Поэтому основанием нашей веры является невидимое. Невидимое, имея отношение к Богу и к Его обетованиям. Невидимое относится к вечному, постоянному, и поэтому может служить этим чудным основанием веры. Во-вторых, истинная вера не зависит от чувств. Основанием нашего спасения не является чувство, но вера в Слово Божие. Апостол Павел, отвечая темничному стражу на вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?», ответил: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния апостолов, 16 глава, 30 и 31 стихи. Он не сказал ему: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и будешь чувствовать, что спасешься». Несомненно, чувство спасения, оно следует за верою. Но вера должна быть на первом месте. Поэтому мы вместе с вами должны заметить этот порядок. Во-первых, факт, затем вера, а после этого чувство. Фактом является благая весть, основанная на Слове Божьем, которое является основанием веры нашей. Чувство, оно приходит со временем, после того, как мы поверовали в Слово Божие. Важно также помнить, что чувство, оно важно и основывается только лишь на основании нашей веры. Пребывание великого Христа в сердце и принятие Его не является и не зависит от нашего чувства. Слово Божие нам говорит в послании к Ефесянам в 3 главе в 17 стихе: «Верою вселится Христу в сердца ваши». Что Христос вселился в сердце, мы знаем не потому, что мы чувствуем, что Он в нем, но потому, что мы пригласили Его войти в наше сердце, и что Слово Божие говорит, что Он там. И позже, в нашей личной жизни, мы тогда чувствуем Его близость и сознаем Его присутствие в нашем сердце. Как точно и в болезнях, часто симптомы болезни не должны препятствовать вере в обетованное Слово Божие. Послание к Римлянам, 4 главе, в 17 стихе, о Аврааме сказано так: «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Сильная вера полагается на обетование Божие как истинное, несмотря на симптомы. В-третьих, мы также вместе с вами хотели обратить наше внимание, что истинная вера не поддается влиянию того, что слышит. Когда Давид был в великой беде, то есть когда его сын Авесалом восстал против него, он не прислушивался, и он не обращал внимания на то, что говорили другие о его сыне или о его положении. Но наоборот, он провозглашал, что он верует в своего Избавителя. Когда мы вместе с вами читаем третий псалом с 1 по 4 стих, нам сказано так. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. «Господи, многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге». Послушайте его теперь свидетельство. «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь главу мою». Со всех сторон, от всех людей, которые окружали Давида, он слышал: «Давид, Господь оставил тебя, а Авесалом имеет большую силу, чем ты. Поэтому посмотри, что ты будешь делать. Ты можешь погибнуть. Посмотри на свои обстоятельства». Но Давид не допускал, чтобы то, что он слышал, даже от своих друзей, повредило ему в вере в Бога. Поэтому он утверждал: «Многие говорят, но ты, Господи, щит предо мною». Пусть люди говорят, чтобы причинить уныние или какой вред для кого-нибудь из нас. Но, дорогие мои, мы можем превозмочь все дерзновением и сильною верою в нашего Господа Иисуса Христа, верой его обетований, что они никогда не обманут. В заключение хотел также добавить, что наши заботы и наши страхи, они происходят от того, что мы знаем наши чувства и очень часто надеемся на них. Но радость и мир, они происходят от Господа и от Его Слова. Это мы можем увидеть из жизни Елисея и его слуги. В 4 книге Царств, 6 главе, с 15 по 17 стих сказано: «Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: „Увы, господин мой, что нам делать?“ И сказал он: „Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними“. И молился Елисей и говорил: „Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел“. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена колесницами и конями и огненными кругом Елисея. Как мы видим, глаза отрока были закрыты, чтобы видеть ту силу, которую Господь послал в ополчении Елисею. Но как только Господь открыл ему глаза, он увидел, что лучше надеяться на Бога, чем на все то, что он знает и что он чувствует. Когда апостол Павел перенес особое переживание на корабле, он также не надеялся на свои чувства, а он уповал на своего Господа. Поэтому он так говорит: «Говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Научиться этому при любых обстоятельствах – это действительно дар Божий. И во время бури он мог надеяться не на свои чувства, не на свое знание, а он мог полностью уповать на Бога, на невидимого своего друга. И поэтому на этом корабле, который по-человечески не имел никакой надежды, он мог смело сказать, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Павел прогласил эту веру в Бога. «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю в Бога, что будет так, как мне сказано». Дорогие друзья, мы желаем окончить эту беседу теперь этими словами. Вера же есть осуществление и уверенность в невидимом. Пусть Господь поможет нам не уповать на чувства, а на Него. Аминь.